Глава пятая, в которой Саша нарвался. Внутри пятиэтажки все чувствовали себя в большей безопасности. Когда знатные расставили ловушки и барьеры и поставили часовых, начался подсчет потерь. Результат оказался неутешительным, но мог быть и хуже. Ударный отряд потерял трех человек, поддержка тоже трех, что было весомой частью команды, не говоря уже о том, что некоторые получили ранения. Например, Вадим, еле увернувшийся от волка. Вспомогательный отряд потерял треть своего состава. И сейчас ребята выглядели диковато. В грязи, в ссадинах и гематомах, но с полными энтузиазма глазами. Многие теперь жаждали новой битвы, воодушевленные первой победой. Саша к их числу не относился. Его тело до сих пор ныло от перенесенных ударов. А очевидная разница между ним и любым из бывалых студентов вызывала злость и настороженность. Он думал о том, что в той роще скрываются три демонически огромных чудовища, а где-то неизвестно где бегают маги, которые управляют огнем, превращаются в полузверей и делают черт знает что еще. И ему предстоит с ними столкнуться. «Как плечо?» — поинтересовался подошедший Денис. «Уже лучше. Вроде ничего не сломано. Но драться этой рукой пока не смогу». Рука беспокоила Сашу не меньше его противников. Он еле выбрался из этого мордобоя. Вступив в бой, целым и здоровым, но в нынешнем состоянии он вряд ли продержится долго. «Черт, нас так потрепали даже эти зеленые. Что будет дальше, когда мы столкнемся с остальными? Там ребята далеко не траву будут использовать». «И эти волки? Нам конец!» — выпалил Саша. Он смотрел в темноту рощи, стараясь не проворонить, если кто-нибудь оттуда покажется. На секунду показалось, что огненно-желтые глаза демона-волка наблюдали за ним, и по коже побежали мурашки. «Не все так плохо», — начал Денис. «Мы заняли хорошую позицию, укрепились, и теперь сможем применить свои способности не в торопях, а следуя продуманному плану. Мы в безопасности. В воинских родах строить оборону учат с измальства, так что Вадим грамотно выбрал позицию. Можешь отдохнуть и набраться сил. Но выйти нам рано или поздно придется», — парировал Саша. «И я уверен, в воинских родах с измальства учат не только обороняться, но и нападать». Саша посмотрел на часы, и сердце забилось чаще. «Сколько времени прошло от гонга?» «Полчаса примерно?» «Думаю, вроде того», — забеспокоился Денис, почуяв неладное. «Что-то не так?» «Мои часы показывают 6:07, а тест начался в 5 минут. То есть сейчас должно быть около 10. Денис сверил время на своих часах. «Все верно. Здесь время течет медленнее, чем в академии. Ну, скорее всего, это место связано с академией». Саша взглянул наверх, еще раз посмотрев на сетку, которым было рассечено небо. Они наложили заклинание времени, находясь под заклинанием времени? Серьезно? Видимо, да, пожал плечами Денис. Да они издеваются над временем, возмутился Саша. Надо предупредить остальных, догадался Денис. Он уже как раз хотел двинуться в штаб, где находился мозговой центр команды, когда в дверном проеме показался Колян. Саша был немного удивлен, когда среди уцелевших заметил его. Парень совершенно не походил на того, кому по плечу сумасшедший мордобой с применением магии. «Мал да удал! Вас Вадим вызывает в штаб. Я пока здесь подежурю». «Хорошо, спасибо». «Ты знаешь, что случилось?» — спросил Саша. «Кажется, совещание. Или типа того. Меня не особо посвящали», — пожал плечами Колян. Саша и Денис направились к выходу. Колян занял место у окна и побитыми руками сжимал ржавый кусок арматуры. Рыжие лохматые волосы, заляпанные в грязи и в крови, колыхались на легком ветерке. Штаб располагался на 5-м этаже в единственной уцелевшей квартире, помимо которой на этаже остались лишь основания стен и пара окон, чудом не разрушенных в прошлых битвах. Благодаря этому из штаба открылся отличный вид на все стороны пятиэтажки. Когда они вошли, вокруг потрепанного стола с куском арматуры вместо одной из ножек стоял Вадим с остатком ударного отряда и с несколькими ребятами из отряда поддержки. «Вот и вы!» — — сдержанно кивнул Вадим. «Денис и Саша, верно?» «Да», — ответил Денис. «Зачем нас вызывали?» «Будем держать совет, поэтому я решил собрать всю знать». «А я здесь при чем?» — удивился Саша. «Ты хорошо себя показал в битве, лучше остальных новичков, и выполнил работу командира». Вадим кинул мимолетный взгляд на Костю. Тот смутился, шмыгнул ушибленным носом и немного сжался, отведя взгляд. «Спасибо», — без особого энтузиазма ответил Саша. «Но мы тоже не с пустыми руками. Вы заметили, что в этом месте наложено другое заклятие времени, примерно 5:1 по сравнению с Академией. А это значит, что нужно продержаться еще больше 5 часов. Или сокрушить всех противников раньше», — воскликнул высокий, длиннорукий парень с острым дерзким лицом, стоявший слева от Вадима. «Если бы это было так просто, мы бы не сидели в укрытии, ожидая хрен знает чего», — возразила девушка, выглядевшая даже опаснее этого громилы. Несмотря на милое личико с манящими зелеными глазками, во взгляде ее читалась угроза. «Мы ждем информации, Андрей!» Вадим не менял свою спокойную интонацию и не изменился в лице. Но парень тут же успокоился. В голове Саши промелькнула мысль, что Вадим, должно быть, действительно обладает огромным авторитетом, если может управляться с такими оголтелыми людьми одним лишь словом. «Наши потери уже слишком большие из-за спонтанной битвы. Если бы это были оборотни, лежать нам всем в лазарете». «Они настолько сильные?» — спросил Саша. «Конечно, огромные человекоподобные звери — страшный противник. Но Вадим с его отрядом шли сквозь сопротивление зеленых, как нож сквозь масло, пока не появились демоны-волки. В открытом бою они сильнее», — пояснил Вадим. «У них больше магов с родословной, и все они из военных семей. К тому же их новички в обычном состоянии сильнее остальных, а наши пока не могут эффективно использовать свои способности». Собравшиеся вокруг как-то недобро нахмурились, явно недовольные сказанной правдой, которая уязвляла их гордость. «Их новички сильнее? Но почему?» «Их магия предполагает физическое преображение», — ответил Вадим. «Она более связана с телом и воздействует по-особенному. Простой маг превосходит обычного человека физически, помнишь?» — добавил Денис. «И к оборотням это относится еще больше. Мы здесь собрались, чтобы читать лекции простолюдину?» — встряла Зеленоглазка. «Может, перейдем к делу, наконец?» Девушка презрительно оглядела Сашу, из-за чего у него начала закипать кровь. «Простолюдин! Надрать бы ей ее...» «Нам нужна информация», — прервал размышление Вадим. «О состоянии других команд, об их расположении. Для этого разошлем разведгруппы, и одна из них будет состоять из ноумагов». Вадим взглянул на Сашу. «Понял», — догадался тот, к чему все идет. «Я могу сам выбрать ее состав». «Да», — кивнул Вадим, а потом уставился на плечо Саши, которое он периодически массировал. «Что-то с рукой? Серьезное? Ну, она быстро проходит». В доказательство Саша покрутил рукой. Вопреки ожиданиям, боль действительно спала. «Это хорошо, но пусть Зарина тебя подлатает, чтобы наверняка». Вадим кивком указал девушке на Сашу. Зарина возмущенно сверкнула глазками и даже набрала в легкие воздуха, чтобы что-то возразить, но сдержалась и максимально высокомерно, насколько только это было возможно, махнула рукой, подзывая Сашу. Тот тоже не горел желанием пользоваться ее услугами, но выходить на задание раненым было еще хуже, поэтому он подошел к девушке и выставил плечо. Зарина протянула руку и ощупала больное место. «Ничего серьезного», — фыркнула она. И вдруг ушиб разразился острой болью, такой, что Саша даже заскулил сквозь сжатые зубы, а лицо исказилось гримасой. А через пару секунд боль ушла, не оставив ни следа. «Вот и все», — заключила Зарина и слегка подтолкнула Сашу прочь. «А предупредить нельзя», — проворчал он, отходя назад. «Что это было вообще?» Саша понимал, что стоило бы поблагодарить за лечение, но он не мог себя пересилить из-за неприязни. Зарина всем своим видом, каждым движением и каждым взглядом пробуждала в нем злобу. «Это твоя благодарность?» — возмутилась Зарина. Саша покрутил рукой, ощупал бывшее больное место и убедился, что никакого дискомфорта теперь не ощущалось. «Спасибо!» — все-таки выдавил он из себя. «Медицина тоже на факультете физики?» «Неожиданно!» Девушка не удостоила его ответом, зато заговорил Вадим. «У Зарины есть предрасположенность к медицине, благодаря матери, но она выбрала путь воина, поэтому пошла на наш факультет». «Полезный навык», — заметил Саша, — «с таким и в бой спокойнее идти». «Сильно не обольщайся», — вставила Зарина. «Если бы не Вадим, я бы и пальцем тебя не коснулась». «Хватит», — рявкнул Вадим, — «сейчас не время для этого». Саша чувствовал повисшее напряжение. Члены ударного отряда, кроме разве что Вадима, либо высокомерно не обращали на него внимания, либо, напротив, всем видом показывали, что ему не место среди них. Даже на Дениса смотрели как-то снисходительно, хотя в открытую перечить командиру никто не хотел. Саша продолжал закипать. В штаб вошел еще один человек из отряда поддержки. Парень производил впечатление мажора из-за модной прически, лишь слегка потрепанной боем, смазливой физиономии и взгляда, не выражавшего никаких беспокойств ни по текущей ситуации, ни, казалось бы, по жизни вообще. «Вызывал командир?» Его интонация наводила на мысль, что он принимает все происходящее за детскую игру. «Да, Дим, вызывал. Теперь, когда все в сборе, мы можем начать совет». Дима немного удивленным взглядом окинул Сашу, но решил не задавать вопросов. «Итак, что мы имеем?» – начал Вадим. «Мы потеряли 15 но-магов, 4 о-магов и 3 знатных. Флора и фауна, скорее всего, будут отсиживаться в роще до конца теста. У них осталось всего 9 человек. 3 знатных, 6 о-магов. Даже с велесовыми волками они не будут рисковать до последнего». «Призвать таких монстров – дело непростое», – заметил парень с детским лицом. «Наверняка это Гаяна, Зверева. Только у нее хватит столько сил». Зарина и Вадим утвердительно кивнули, явно понимая, о ком идет речь. «Команда стихий, думаю, тоже решила укрепиться», — продолжил обсуждение Денис, за что был награжден новыми нехорошими взглядами. «Я заметил речушку на севере. Думаю, они будут держаться ее». «Да, согласен», — подтвердил Вадим, — «что до оборотней эти должны начать охоту. Их преимущество в нападении, и они отлично это знают. Так что рано или поздно они сами явятся к нам». «Нужно сильнее укрепиться», — сказал Дима. «У меня есть пара идей для дополнительных ловушек. Эти твари обломают коготки, если кинутся на нас». Его лицо осенило хитрой, предвкушающей ухмылкой. «Но нужны время и люди». «У меня тоже есть мысли насчет укрепления обороны», — поддержал Денис. «И сделать это нужно быстрее. У оборотней чуткий нюх и быстрые лапы». «Хорошо. Возьмите столько людей, сколько требуется, и приступайте», — скомандовал Вадим. «Только не оставьте посты без часовых». «Принял», — салютовал Дима, после чего они с Денисом вышли из штаба. «Теперь ты, Саша. Твоя основная задача — найти расположение команды стихий и выдать их состояние. Главное — не попадаться и не ввязываться в драку. Если что случится, беги». «Понял», — кивнул Саша. «Поведешь группу на север, вдоль реки». Вадим рукой указал на направление. «Нужно действовать осторожно, но быстро. Разведали и обратно. А если наткнемся на оборотней?» Вадим нахмурился. Разведка была необходима, но она сопровождалась большими рисками. Никто не мог гарантировать успеха. «Если вдруг встретите оборотней, то постарайтесь сбить их со следа». Вадим сделал паузу, а затем добавил. «Помни про ветер. Он разносит запахи. Используй это». «У них есть хоть какие-то слабости?» — спросил Саша. «Если подумать, то это время», — присоединился парень с детским лицом. Саша до сих пор не мог привыкнуть к этому. Нет, это не было прям лицо ребенка. Но слишком плавные, нисколько не тронутые старением черты и большие смазливые глазки, которые могут быть у подростка лет 14. Может, это не казалось бы таким странным, если бы не длинное, 2 метра в высоту, здоровенное туловище. Даже Вадим, довольно развитый парень, рядом с ним уже казался не таким внушительным. После обращения их ждет полный упадок сил, а новички и вовсе не могут делать это самостоятельно. Так что бить в полную силу сразу они не станут, будут беречь резервы. «И пускать вперед чернь», — вставила Зарина. Саша был уверен, что она сказала именно это слово специально для него. «Архип, сколько времени им понадобится для восстановления?» — пропустил слова Зарины Вадим. «Думаю, часа два», — нахмурился в раздумье Архип. «О, маги и целый день могут проваляться». Вадим наверняка и без него знал это, но дал парню внести свою лепту в общее дело. «Значит, нужно заставить их всех обернуться, а самим отступить», — предложил Андрей. «Они еще не могут контролировать обратный процесс. По крайней мере, большинство из них». «У оборотней тоже есть гений», — вставила Зарина. «Ярополк». «Да, помню его», — поддержал Вадим. «Тот еще противник нам достался. В любом случае, на открытое столкновение нам идти нельзя. Но чтобы загнать их в засаду, нужно знать о них все и не выдать себя». Тут показался Костя, все это время сидевший тише воды. «Я займусь поиском оборотней. Даже если они меня заметят, догнать не сумеют». «Уверен?» — спросил Вадим. «Да, есть у меня одна полезная фишка». «Хорошо, тогда на тебе оборотни. Они могут быть повсюду, и, скорее всего, они постоянно передвигаются». «У меня есть идея!» — воскликнул Саша. Все уставились на него, большинство с недоверием. Вроде того, как взрослые смотрят на детей, пытающихся донести свою мысль насчет какой-нибудь серьезной проблемы. «Нам нужно заключить союз с командой стихий и вместе атаковать оборотней. Если будем действовать в одиночку, даже одолев их, потеряем слишком многих, а волков, как у зеленых, у нас нет». «Зеленые?» — усмехнулся Архип. «Мне нравится». «Не о том думаешь», — фыркнула Зарина, отчего детские глазки Архипа забегали. «Он ее боится?» Присутствие на совете Саши слишком явно ущемляло ее чувства, а то, что простолюдин смеет что-то предлагать, вводило ее в немедленное возмущение. «Тем не менее», — ответил Вадим, — «союз маловероятен. С чего ты взял, что они согласятся? У меня среди них есть приятели. Насчет знатности не скажу, но они точно не новички. Вряд ли это кто-то из древнего рода», — пренебрежительно заявила Зарина. «Такие никак не повлияют на своего командира. И что ты хочешь сделать? Заявиться к ним и сказать: давайте жить дружно? Они либо отправят тебя в лазарет, либо скрутят и выпытают всю информацию о нас». Злость закипала все с большей силой. Хотя Саша изо всех сил старался сдерживаться, он чувствовал, что вот-вот сорвется. «Остынь, Зарина!» — заткнул ее Вадим. «Кого ты знаешь?» Снова дал он слово Саше. «Данила и Маша, близнецы. Еще Пашка, но он новенький. Последнее слово Саша выделил интонацией. Фамилии не знаю, но Данила — маг огня, а Маша — маг воды. Селиверстовы», — подсказал стоящий у окна парень. «Видимо, часовой. О, маги!» Вадим кивнул в благодарность. «Они не из знати», — перевел он Саше. «Какая разница?» — удивился Саша. «Через них я смогу договориться». «Какая разница?» — возмутилась Зарина. «О, маги, немногим лучше черни. Даже среди знати не все равны. А ты говоришь, какая разница? Разница огромна. Их даже слушать не будут. Слишком мелкие сошки». Саша понял, что он все. Пропуская высокомерие этой девки мимо ушей, не обращая внимания на косые взгляды остальных, он дошел до критической точки. Оскорблять его приятелей — это уж слишком. Злость затуманила разум, и хладнокровие уступило гневу. «Затрахала!» — взорвался он. «Совсем забыла, какой сейчас век. Знать, твою мать! Древний род! Если бы я всю жизнь готовился к академии, был бы не хуже любого из вас. А дай время, уделаю тебя и без всякой родословной. Хватит!» Вадим кулаком так громыхнул по столу, что тот затрещал. «Не хватало еще раз при среди нас!» «Подожди, Вадим!» Зарина взглянула на Сашу хищными глазами и довольно улыбнулась, слегка приподняв уголки губ. «Этот выскочка бросил мне вызов. Я не могу это так просто оставить. Черт, ну не сейчас же. Вызов? Саша немного остыл, выпалив тираду, и начал понимать, что перед ним человек, которому даже шага лишнего не нужно делать, чтобы надрать ему зад. «Закон из правды», — пояснил Костя. «Ты бросил вызов, посчитав, что твою честь уязвили». «Разве он относится к простолюдинам?» — усомнился Архип. «Он же у нас хочет равноправия», — заметила Зарина. «Вы все свидетели», — заявила она. «Если он не извинится публично, то я буду вынуждена выбить это в поединке». «Как ты там сказал? Дай время, и я тебя уделаю?» Снова обратилась она к Саше. «Что ж, у тебя времени до конца учебного года. Так уж и быть, дам тебе возможность подготовиться. Но после...» Зарина многозначительно промолчала. Сердце забилось чаще, дышать стало тяжелее, а в голове Саши пронеслись картины мучительной кончины. «Хорошо», — воскликнул Вадим. «Я, как старший по крови и положению, засвидетельствую это. А теперь приступим к делу. И без ссор. Иначе я сам выбью из вас дурь и ждать до конца года не стану». Наконец, и его спокойное выражение лица исказилось раздражением, что подействовало на всех именно так, как нужно. После небольшой заминки все продолжили, будто ничего не было. Все, кроме Саши. Он не слышал, о чем говорили остальные. Пропускал мимо ушей. Ярость ушла. Но на ее месте поселился страх. Он будет драться с Зариной. Да это все равно, что против Тайсона на ринг выйти. Будет быстро и больно. И вряд ли без последствий для организма. Тут его заставили оторваться от печальных мыслей. «Саша!» — Вадим пощелкал пальцами, обращая на себя внимание. «А?» — откликнулся он. «Да, слушаю». Саша прямо чувствовал исходящее от окруживших его взглядов презрение. Они почувствовали его страх. Может, кто-то и испытывал жалость, но явно не подавал виду. Остальные не сдерживались, особенно Зарина. «Если вас поймают, могут узнать слишком много», — предупредил Вадим. «Рисковать нельзя, поэтому сдаваться в плен запрещено. Лучше самоликвидироваться. В учебных условиях это не смертельно, лишь немного больно. Приказ понятен?» Саша кивнул. «А насчет твоей идеи с союзом...» «Нам не нужна чья-либо помощь», — воскликнула Зарина. «И сами справимся». «Мы не можем им доверять», — продолжил Вадим. «Если удача будет на нашей стороне, команда стихий ослабит оборотни раньше нас. Если же нет, то и с потерями мы сможем держать оборону долгое время. Задача теста — показать свои способности и выбить больше противников. Если разберемся с сильнейшей командой, никто не оспорит наши заслуги», — заключил он. «Ты тут командир», — пожал плечами Саша. «Когда выступать?» Он хотел уже поскорее уйти отсюда, дабы не нарваться на еще какую-нибудь проблему. «Сейчас. Сформируй отряд и выходи. Только не забудь, никакого плена, никаких столкновений, никакой самодеятельности. Если выбора нет, драться до конца. Или отправиться в лазарет самостоятельно. Я понятно объясняю?» «Понятно, понятно. Я пошел». «Удачи! Только сосредоточься. Сейчас разведка — главная задача». Он окинул Сашу понимающим взглядом.